В этот день в доме было несколько оживленнее, чем всегда. Рерихи ждали гостей. Они пригласили к чаю министра земледелия своего штата. Долина Кулу входит в состав северного штата Гималайи-Прадеш. С утра машину гоняли в город, она вернулась с батареей напитков, оранжат, кока-кола, на кухне пекли какие-то лепешки. Министр появился точно в назначенный срок. Он был не один, с ним приехали его сын, молодой человек лет 20, чрезвычайно застенчивый, он краснел, когда к нему обращались с вопросами, и за все время сказал 2-3 фразы, не более. И неопределенного возраста индиец, на редкость подвижный и темпераментный. Доктор Синха, так звали последнего, он вручил мне визитную карточку, где значилось, что он член центрального парламента. Ошеломил меня до нельзя. Более экспансивного индийца в жизни своей я не видел. Он не мог ни минуты спокойно усидеть на месте, вскакивал со стула, размахивал руками, рубил кулаком в воздух, очки на переносице возбужденно прыгали, угрожая свалиться. Едва переступив порог, доктор Синха объявил, что прекрасно владеет русским языком и будет выступать в роли переводчика. Язык он действительно знал сносно, хотя и путался в падежах и не всегда справлялся с ударениями. Сходу он принялся излагать свою биографию. Она оказалась у него необычной. Необычным было уже то, что традиционные для индуса поиски своего гуру-учителя он начал не на востоке, а на западе. 16-летним юношей Синха приехал в Соренто и осуществил задуманное — познакомился с Горьким. С непосредственностью, которая отличает индийцев в делах такого рода, он заявил, что выбрал его своим учителем. Тронутый искренним порывом индийского юноши, Алексей Максимович принял большое участие в его судьбе. При помощи Горького Синха попал сначала в Берлин, здесь он должен был учиться, но планы его вскоре решительно изменились, затем в Россию. На всю жизнь сохранил Синха восторженно благоговейное отношение к своему гуру. Спустя несколько десятилетий он написал специально для «Огонька» воспоминания о Горьком. Они были опубликованы в журнале. В России шла гражданская война, и Синха вступает добровольцем в Красную армию. Участвует в боях с басмачами в Туркестане. Командует кавалерийским взводом. После войны поступает учиться в Коммунистический университет народов Востока. Не доучился, бросил. Некоторое время работал на текстильной фабрике в Вышнем Волочке. Обогащенный жизненными впечатлениями, знаниями, опытом, он по совету Алексея Максимовича Горького решил возвратиться на родину. Правда, его любознательная и активная натура содействовала тому, что это возвращение растянулось на несколько лет. В 1935 году Синха очутился в Абиссинии, как раз накануне вторжения войск Муссолини в эту страну. И, разумеется, он не мог остаться в стране и сражался против итальянцев. Были и другие события, которые удлинили его путь. В конце концов, он все же вернулся в Индию. Здесь он, по его словам, заболел геологией. На своем спортивном самолете, в промежутке между сражениями и учебой, Синха сдал экзамен на звание пилота, он занялся разведкой полезных ископаемых. В Северной Индии ему удалось обнаружить довольно солидные залежи урановой руды. В результате полетов разбил 2 машины, сейчас собирается в Вену, чтобы купить 3-й по счету самолет.